том-то и дело, что она очень правдоподобна, соглашаюсь я. А теперь возвращаемся к нашему Моисею, внебрачному сыну дочери фараона. Думаю, не будет большой натяжкой предположить, что пасынок Хатшепсут был с ним знаком и терпеть его не мог, как и все связанное с любимой тетушкой. И когда Тутмос III наконец воссел на престол, у Моисея в момент закрылись все карьерные перспективы, а связь головы с плечами стала куда менее прочной. Да, он был жрецом, но вряд ли жречество имело больше воли и прав, чем предоставлял им фараон, а при такой крутой личности, как Тутмос III, жреческий титул Моисея не защитил бы. Так что он, как и многие до него и после него, для спасения жизни выбрал эмиграцию, а уже вместе с собой увел и родню. От кого именно Хатшепсут родила бастарда, мы можем лишь предполагать, но вполне очевидно, что при Моисее не на последних местах при дворе царицы вся эта родня тоже что-то имела. В Библии утверждается, что далеко не все евреи Египта желали отправиться за Моисеем в исход, наоборот, приходилось вовсю убеждать и угрожать, а тех, кто не ушел, история умалчивает. Перерезали их, или же они просто ассимилировались среди египтян, этого мы опять-таки утверждать не можем, но судя по тому, что из рабства египетского, согласно тексту книги Исхода, народ уходил с карманами, полными золота, не так уж плохо им всем там до того жилось. Казни египетские и расступившееся море я, пожалуй, пропущу. Отчего же? Не соглашается Квимби. Как раз это в вашей истории является свидетельствами могущества Господня. Не в моей, достопочтенный. В моей истории никаких свидетельств этому нет. Как так? Нет. Вздыхаю. Ну вот вам на эту тему еще один анекдот. Израиль, сын офицера Моня, возвращается с урока в Хедре. Ну, что вам там сегодня рассказывали? Спрашивает отец. Про Моисея. Как египетское войско прижало его к берегу моря, так саперы ночью навели переправу, а потом, когда его люди перешли на тот берег, он вызвал по рации эскадрилью бомберов, и они разнесли все в пух и прах вместе с египтянами. Отец ошарашенно: что, вам так и рассказывали? Бать, в то, что они там рассказывали, ты бы точно не поверил. Квимби смеется: знаете, нечто подобное я слышал про сына вьетнамского ветерана, Варни Верчингис, соглашаюсь я, так что чудеса Господни я пока пропущу, история-то не о них. Дальше в Библии указано, что ведомые Моисеем евреи ушли в пустыню и скитались там 40 лет и лишь потом вступили в землю обетованную, а египетские хроники нам сообщают, что после того, как Тутмос III занял престол, как раз следующий лет 40, до самой смерти своей, он почти каждый год ходил воевать то сирийцев, то вавилонян. И если вы, достопочтенный, не совсем еще забыли карту Старого Света, то легко поймете, что воинство его все означенные походы совершало как раз через территорию нынешнего Израиля, той самой земли обетованной. То есть Моисей не только выполнял заветы Господа и сотворял из египетских евреев тот самый народ Израиля, но и делал это с умом, ни разу не подставляясь под удар египетской армии. Потому как в противном случае история еврейского народа там бы и завершилась, и Библию писать стало бы некому. Квимби молча смотрит, как я допиваю сок, затем говорит: «Простите, Влад, могу я вас так называть?» «Да, разумеется. Так вот, вы никогда не хотели стать преподавателем. Мне на такое терпения не хватит». Честно отвечаю я, взрослому что-то рассказать или объяснить, одно дело, а детям тут особый талант нужен, у моей жены он есть, у меня не очень, жаль. Честное слово, из вашего рассказа можно сделать несколько интересных уроков, если не хотите сами, сделайте одолжение, запишите мне конспектом все имена и названия, даты я потом в библиотеке посмотрю, а вы еще и учителем работаете. Удивляюсь я. Постоянно, нет, слишком много других обязанностей. Однако стараюсь иногда провести урок другой. Обещаю включить вашу тему в общий портфель, она того заслуживает. Пожимаю плечами. Я ведь на самом деле этого не придумывал. прочел во время оно еще за ленточкой, а поскольку сам таким интересовался, хорошо запомнил. А это не важно, Влад, вы ведь наверняка понимаете, самое главное в учебе – пробудить интерес, а чья подпись под материалом совершенно несущественна. Подумайте, дело-то полезное, и пусть история Старого Света в новом мире предмет не слишком значимый, но думать, чувствовать и понимать здесь она учит не хуже, чем там. Никого и ничему история не учит, вздыхаю я, иначе ошибок было бы существенно меньше. А так говорил один ехидный поляк, тех, кто хочет научиться у истории, она научит, остальных, проучит. Не Мицкевич, случаем, нет, Лец, не слыхал, рекомендую. Афоризмы, по мне, не хуже, чем у Твина, Шоу и О, Генри. Не знаю, правда, есть ли переводы на английский. Я спрошу, кивает Квимби, если что, Пат Мерси поможет с переводом. У него помощница Полька, и еще двое сидят в соседнем кабинете, в банке Ордена. Кто-то наверняка в курсе. Интересная тут сложилась этническая мафия. Впрочем, и в заленточной Америке поляков-мигрантов спокон веков было лишь немногим меньше, чем ирландцев, итальянцев и немцев. Суверенная территория Техас, Г. Алама. Понедельник, 19.03.22.07.47. Конвой железнобоких уходит рано утром. Хамвик с автоматическим гранатометом, шестиколесный бронетранспортер, два квадра, и выкупленный Мастерсоном у округа Алама тот самый автобус для безлошадных пассажиров, благо ремонту там был самый мизер, водительская дверь. Пара царапин на мощном бампере и попятнанная пулями краска бронепояса не в счет, кисточкой чуть прошлись и готово. Сами железнобокие вооружены без изысков, М4 и короткие команда, пистолеты, сплошь зиги, только у длинного бухгалтера Шони Глок. Подствольников нет, зато, как и говорил Мерси, у многих в подсумках видны хвосты трамбланов. Под бронеразгрузками, изрядно выцветший камуфляж лес, того же оттенка и кевларовые шлемы. Конвой интересен мне постольку поскольку, а провожал я его, потому как с Мастерсоном отправляются на юг боевые товарищи, Авертоны, Крис и Джон, семейство Авертонов, только до заправки Форт-Льюис, до нее часа два с небольшим, а там уже рядом их ферма. Крису нужно в Остин, а Джону как раз в Корпус Кристи, конечный на сегодняшний день пункт назначения железнобоких. Дальше, я так понимаю, Мастерсон со товарищи будут думать, поиграть еще немного в конвойную команду или снова вернуться в строй на основное место службы, но тут уже их внутренние дела с управлением патрульных сил. Из прочих наших Джерри и Мария Пилар местные, Валома и живут, а Эд едет в ОКО завтрашним конвоем вместе со мной и Ингольвом, уже договорились, подсядет попутчиком к нам в машину. Нилу вроде как тоже нужно туда, но он пока не объявлялся. По личной просьбе то ли шерифа, то ли преподобного Квимби отделение Северного торгового банка начинает работу на 2 часа раньше обычного, чтобы все успели перед отбытием реализовать чеки, кому наличностью, кому прямо на счет. Я, немного поразмыслив, открываю счет в Северном торговом и свои 2 штуки бросаю туда, пусть будет небольшой резерв, а наличности у меня еще 3 сотни имеется, если не случится ничего экстраординарного, хватит. Как и советовал Хаким, счет с кодовым словом, расплатиться в магазине такой карточкой нельзя, зато и снять могу только я. Это отделение UAB в Демидовске нет и пришлось бы платить процент для работы через какой-то из банков-партнеров, а Северный торговый у нас в протекторате вполне представлен, популярная сеть. Кроме автобуса, разумеется, в колонне еще несколько машин, включая оба шестиколесных М-39. Ну да, людям изначально надо было в направлении Корпус Кристи, туда и едут. На стоянке остался М-35 убитого Фениями Ван Вейдена, грузовик и содержимое кузова под охраной людей шерифа Мерфи подождут либо наследника, либо его распоряжений, процедура знакомая. И когда я, помахав конвою рукой, прохожу мимо этой самой автостоянки и грузовика с ящиком кузовом, в голове вдруг всплывает мысль. полный грузовик наличности, говорил Мерси, цитируя план, на который попались фении. Грузовик был подсадной уткой, ибо в кузове одного из шести колесников, а может, в обоих сразу, укрылись боевики Мастерсона. Но ведь саму схему по вывозу больших объемов наличности из банка Фрина в обычном конвое боссу Фрисби, Массаракш, подтвердили по независимым каналам. И скорее всего, по тем же каналам подтвердили и дату направления вывоза, почему фении и натянули соответствующие маски. Иначе говоря, в конвое нашем действительно была машина со спрятанными среди груза упаковками с большим количеством наличных IQ. Разумеется, не 5 тонн и даже не тонна. Слишком уж много, неудобно банкам оперировать такими объемами наличности. Но в стандартную коробку от системника, к примеру, запросто влезет от 5 до 20 миллионов IQ пластиком. В ручной клади не спрячешь, это нужны объемы поменьше, а среди любого груза, на раз. Ну и из общих соображений, раз боссу Фрисби сказали про грузовик, это был не грузовик, хотя груз отправили как раз с тем конвоем. От полного досмотра такая, с позволения сказать, обманка не спасла бы, максимум, выиграла бы водителю немного времени, однако и это порой весьма важно. А дальше все просто. Кто у нас был с условно-габаритным грузом, но не на грузовиках? Два пикапа, то есть Гордон и Мария Пилар. Насчет связей последней среди кубинской мафии можно гадать, чего я делать без должных оснований не намерен. Однако хозяйка магазина «Стволы и ножи» как прибыла в Алама, так больше из города вроде и не отлучалась. Зато Гордон уехал на следующий день, без конвоя спешил человек. Спешить он мог по разным причинам, вот только если у него в грузе действительно упрятаны многие миллионы наличностью, каждый день, каждый час промедления для такого курьера чреват, Массаракш, даже боюсь подумать чем. Кого попало на подобное не подпишешь, а какие гарантии в новоземельных условиях с нарисованной схемой доставки может дать человек вопрос, мягко говоря, неоднозначный. Мерси хотел побольше шума, чтобы помочь нужной персоне из кругов, приближенным к кому-то из пяти семейств, уйти под прикрытие. Вчерашнее шоу на крыльце у шерифа Мерфи, для Алама, конечно, дело шумное, а вот много ли децибел от этого шума дойдет за 1000 верст в Ньюрино. Зато адресный вброс информации по Гордону, еще как нашумит. И именно там, где нашуметь нужно. Так что загляну-ка я к лейтенанту в представительство и обрадую его этой мыслью, а уж как быть дальше, пусть решает сам, или и спрашивает санкции наверху, как и чьей ответственностью сия операция организована, дело, как говорится, категорически не мое. Суверенная территория Техас, Г. Алама. Понедельник, 19.03.22.10.52. Мерси, чего и следовало ожидать, идею фиксирует, поблагодарив, интересуется, не может ли представительство ордена мне помочь чем-нибудь еще, и вежливо выставляет вон. Правильно, что там дальше, мне знать незачем. Жариться на пляже сейчас неохота, вчера к вечеру уже голова болела, перегрелся. Зато вспоминаю, что Квимби что-то там говорил про библиотеку. А ведь верно, муниципальная библиотека в американских городках – это не наши поселковые даже и в советские времена, когда с чтением было получше. При новоземельной же отрезанности от телевизора и интернета люди, мучимые сенсорным голодом, возвращаются на шаг назад и реально начинают больше читать, проверено многожды. Чтобы все подряд сразу становились благодаря этому людьми эпохи Возрождения, нет, такого не наблюдается, каждому интересно уткнуть глаза в свое чтиво, однако библиотека, особенно в мокрый сезон, популярностью вполне сравнима с диско-баром. За ленточкой им подобное давно уже и не снилось. В общем, решаю, что в библиотеке Алама вполне можно провести время с пользой, если не для общества, то для себя лично, и отправляюсь туда. Спрашиваю в читальном зале, нет ли свежего номера храброго нового мира. Увы, ждут со дня на день, но пока не доставили. А что-нибудь аналогичное? О, улыбается пожилая дама, издание мистера Касвилла равных себе не имеет, ни один популярный журнал, не говоря уж о газетах, не может сравниться с ним по материалам и глубине проработки. Разве что вот монография «Корни раскола», однако там не столько этнография, сколько новейшая политическая география. Любопытство ради беру у библиотекарши тоненькую книжечку, отпечатана в Форт-Линкольне, тираж 250 экземпляров, да уж, научное издание для узкого круга ценителей, листаю однако, хроники раскольников, а конкретно, Франции с Окситанией, трех новоземельных Америк, двух исламских халифатов и, разумеется, наших протекторатов, которые Москвы и русской армии. Эпиграфом стоит знакомая мне фраза Дункана Маклауда. «Хоси в ход сан нот ремембер тхе па старицан демнитори пятит», вот только подписана она не бессмертным горцем, а неким Джорджем Сантаяной. Не знаю, что за птиц такой, но если фразу «позабывший свое прошлое обречен пережить его вновь» действительно сказал он, значит, стоит запомнить, наверняка там еще какие умные мысли водятся. Открываю на истории русских территорий и натыкаюсь на очень знакомый текст. Массаракш. Большой привет большому орденскому боссу Жерару Перье. Литобработку, разумеется, провели, однако в основе там то самое историческое эссе, которое он когда-то мне заказал. Нет, в плагиате никого не обвиняю, работа честно оплачена, да и сомневаюсь, что с этой научной монографией кто-то поимел сколь-либо серьезные бабки. Не для нее же мне заказывали накопать факты. Просто когда закончили нужные задачи, попутно решили издать полученный материал, он-то сам по себе ни разу не секретный. Листаю книжицу, а в голове продолжает крутиться фраза пастора Квимби насчет ценности моего материала. Это что же получается? Моя глубина подачи информации, если потом провести литредактуру, сравнима с новым миром, каковой заслуженно полагают эталоном качества. Не то чтобы меня манила карьера вольной акулы-пера на гонорарах у Аджика Свилла, но, пожалуй, можно интереса ради попробовать в свободное время оформить статейку и отослать на рассмотрение. Адрес редакции есть. Если дело выгорит, будет у меня еще один источник доходов и еще одно интересное занятие. Всяко не повредит. Суверенная территория Техас. Г. Алама. Понедельник, 19.03.22.14.41. Валлийский конвой прибывает еще до полудня. Большой. 4 бронемашины, 2 заправщика, ремлетучка на шасси Форда Карго, 3 рейдовых линда с турельными магами, и чуть не полсотни пикапов, грузовиков и прочих вездеходов под их охраной. Серьезная группа. Настолько серьезная, что когда караван Баши Гриффит узнает, что валом к нему намерены присоединиться еще 4 тачки, то со всем пылом и изяществом матерого дальнобойщика принимается материться на валлийском, по крайней мере, мне сие наречие кажется таковым, а когда переходит на интернациональный английский, выясняется момент, очевидный для всякого опытного человека. У Гриффита едва хватает народу для контроля всего этого кагала, чем больше и разномастнее контингент, тем сложнее с ним управляться. И ведь знали об этом, когда выходили из Портсмута, но уж очень нужный груз заказали бразильяне, надо было доставить на место. Туда, доставили, и попутчиков по раннему времени еще оказалось немного, а вот на обратном пути через Рино получили весь этот восточный базар на колесах. Дежурный минитмен соболезнующе кивает. «Да вока мы бы вас проводить могли на 2-3 джипах. Ай! Друг, мне ведь в охране даже не машин, мне людей не достает. Машины, что, машин сейчас достаточно, передовой дозор выслал, тыловой оставил, справа-слева контроль наблюдения, и ведешь себе всю группу, незаметно никто не подойдет, а без подготовки на такую толпу попрется разве только самоубийца. Но наблюдателям ведь все время свежий взгляд нужен, а где взять свежий взгляд, когда нет свежей головы? Тут в разговор встревает Ингольф, проситься в конвой мы подошли параллельно, не сговариваясь, так уж вышло. Гриффит, раз вам не достает людей, почему бы не взять кого-нибудь на усиление? Я бы взял, так разве профессионалы с хорошей репутацией и без работы попадаются на каждом шагу? Профессионалы, это как раз ваши люди, которые при нужде способны подменить друг друга. Возьмите пару таких, кто умеет сидеть за баранкой, и вот освобождается для более сложных дел пара ваших профи. Валлиец подходит к колонке, ополаскивает руки и лицо, затем, подумав, опрокидывает ковш холодной воды прямо на голову. «Спасибо за мысль, друг. Подскажите кого? Я, может, и подскажу, но лучше обратитесь к шерифу Мерфи. Вам ведь не всякие нужны, а те, за кого могут поручиться уважаемые люди. Тоже правильно. Что ж, тогда встретимся завтра утром, выезд в 9. Прошу не задерживаться. Суверенная территория Техас, Г. Алама. Вторник, 23.22.08.35. Фургончик Ингельва. Такая же буханкообразная Volvo 303, как у моей Ольки, только вся в разводах бежевого и хаки, дико смахивающих на старую систему британского камуфляжа Денисоновка. Два просторных места в кабине, в салоне сложен кое-какой груз, но устроиться там могут еще четверо. Подсаживаем к себе мы только одного попутчика, Эда, с которым и договаривались. А еще на конвойной площадке появляется Нил, в полной боевой, подогнав по своей не слишком внушительной фигуре новый комплект рваного пустынного камуфляжа и кевларовый шлем где-то нашел. Наградной автомат на плече, Вальтер на поясе. Кстати, у валлийцев основными стволами тоже калаши разной степени навороченности, и форма такая же. Смотрю на Нила, на конвойщиков, и догадываюсь, что все это значит, еще до того, как Гриффит указывает парню на один из линдов. Караван Баши вчера наверняка тоже удивился, однако Нила я вполне понимаю. За баранкой парень сидеть умеет, дела настоящего в руках нет, статус полного гражданина суверенной территории Техас хотя получен и честно, но перешептываться все равно будут. Какое у него там вака наследство от покойной тетки, не знаю, да и через вака все равно проезжать, в любом случае... Наследство это от Нила не убежит, а имя себе можно заслужить лишь собственными усилиями. Даже и один дальний рейс в составе серьезной конвойной группы – это уже репутация, и не только среди сверстников, хоть Жору и Шелеста из конвоя Демченко вспомнить. Шерифа Мерфи тоже понять нетрудно. Конечно, у парня нет опыта самостоятельной жизни, однако в новой земле он не новичок. В компании попутчиком обузой не станет, а на конвой такого размера, как у Гриффита, действительно вряд ли кто нападет, так что и особой опасности в этой рейсе для Нила нет. Просто неделя-другая трудной, но посильной работы дальнобойщиком. Рекомендовать его на такое очень даже можно, всем на пользу будет. Двое других рекомендованных водителей для конвойных линдроверов мне не знакомы. Вроде одного на пляже позавчера мельком видел, но могу и ошибиться. Ладно, шериф Мерфи свой контингент знает, а быкова не пришлет. Проверка каналов связи, очередное напутствие насчет секторов огня и наблюдения. Перед нами в колонне высокобортный КАМАЗ. Сзади, мат вроде местных минитминских, на дуге тоже укреплен пулемет, но не МГАЧ, а ПКМБ с характерным мешком гильзосборника. Тоже в случае чего полезно, лишь бы оператор ПК умел правильно обращаться со своей машинкой. Кстати, поинтересовался я на днях, почему Валама минитмены пользуют ротным пулеметом немецкий агрегат вместо любого из американских. Причин две. Во-первых, когда комплектовали арсенал, доступны в нужном числе были старые 19-19, пулеметы хоть и надежные, но слишком тяжелые для автомобильного вертлюга. М-60 первых образцов, каковые даже не рассматривались. Югославские ПК, с ними здешний народ сталкивался исключительно как с оружием противника, даже невероятного, и хотя в таком качестве уважал, но пользоваться при наличии альтернативы не желал. А альтернативой как раз и были классические машининги Вердрай. Ну а потом... Кусочно-сборная лента МГАЧа получалась в постоянном использовании несколько дешевле стандартной рассыпной М113 от Свина и Мага. За баранку Ингельф в начале пути решил посадить меня. Не возражаю, в обоих мирах есть водители и получше, но для транспортной колонны моего умения выше крыши. Карабин в креплении, морду лица замотать банданой, очки поправить, к выезду готов. У самого Ингольва в держателе закреплен Галил, но с коробчатым 25-местным магазином под натовскую семерку. Под пятерку я сей автомат когда-то пробовал, показался неоправданно тяжелым, а вот в такой комплектации в руки не попадался. Будет возможность, полюбопытствую. Во всем остальном мы и подавно собраны. Продуктов длительного хранения в смысле всяких там макарон, сыра, колбасы и прочего печенья взяли примерно на неделю, плюс в качестве НЗ среди багажа есть коробка натовских сухпаев немецкого образца. Бак залит под пробку, в багажнике своей очереди ждут еще 4 канистры. Имеется запас воды, дров и прочих потенциально нужных в пути вещей, здесь Ингольв куда опытнее меня, я в подготовку и не лез. Если б не дорожные налетчики, давно выехали бы сами и были бы сейчас уже на полпути к испанским территориям. Но тут еще Майма, то Майма, а раз без конвоя никак, ждем отбытия. Суверенная территория Техас, Г. Вака. Вторник, 23.22.18.50 между Алама и техасской столицей Вака по дорожному курвиметру что-то около 300 верст. Нормальной тачки с не самым матерым водителем, часов 5, ну 6 ходу, без диких гонок и внимательно объезжая колдобины тутошней грунтовки. Мы тащились без малого 10, много, даже с учетом полуторачасового перерыва на заправке Форт Льюис где-то на полпути. Кому сиеста с чашкой кофе или иного напитка по вкусу, кому полуплановое техобслуживание забитых пылью фильтров и прочих мелких неполадок, в общем, скорость перемещения оставляет желать лучшего. Это при том, что мигрантов-новичков в колонне вроде бы нет, приемный сезон орденские базы начали всего недели 4 как, а мы движемся с противоположной стороны континента, где должны бы проживать люди опытные в том числе и в дорожных делах. До темноты еще часа 3-4 и можно даже с нашей скоростью проехать более сотни верст, но судя по тому, с какой оперативностью, с обратным знаком, происходит на конвойной площадке выписка тех, кто выходит в ВК, и вписка желающих проследовать с нами по дальнейшему маршруту, Гриффит смирился с ночевкой прямо на автостоянке. Зря, как по мне, я бы хоть на 20 верст, но отъехал, утром в поле мобилизовать народ на подъем проще, чем в городе, где кто-то наверняка задержится. Для малых конвоев в 2-3 машины не важно, но с десятком подобного не избежать, а у нас в колонне, считая охрану, более 5 дюжин тачек. Пожав лапу отбывающему Эду, мы с Ингольвом выбираемся поразмять ноги, а заодно, пока ситуация не прояснилась, взять по тарелочке какого-нибудь борща. Чего пожевать, у нас и так найдется, однако именно жидкого нет, тратить силы и время на возню с котелком гренландцу охота не больше, чем мне самому. А вот сейчас чего-то захотелось. Именно борща в забегаловке напротив оружейной лавочки Цаопер Армс не подают, кто б сомневался, зато есть крутая похлебка из местных речных моллюсков с помидорами, луком, морковкой и какими-то травами. Ничего, не дурственно, хотя я бы в рецепт еще картошки добавил. Ингольв не согласен, по его мнению, картошка тут не нужна, а вот побольше лука и чеснока было бы правильно, ну и вместо обычной столовой соли лучше бы использовали морскую. Подкрепившись, возвращаемся обратно. Ага, таки не прав я, Гриффит все же намерен покинуть город еще сегодня, приготовления почти закончены. Действительно, через четверть часа по рации объявляют общий сбор, выезжаем. А еще час спустя даже хвост колонны оставляет предместье Вака позади. Все, дальше у нас сплошная дорога и новоземельная прерия, следующая точка встречи с цивилизацией будет уже в Милане. С нашим темпом вряд ли это получится раньше, чем через 3 дня. Территория Европейского Союза, долина Риа-Бланка, воскресенье, 25.03.22.23.50 добрались, наконец, завтра. На паром, за которым нас ждет испанский порт Виго. Завтра прощаемся с Гриффитом и его валлийцами и переходим в сольное плавание. Ну, насчет плавания, наверное, перебор, хотя тут уже комиссар Рамирес сообщит, на суше ему нужна моя помощь, или на море. Ингольф, с учетом его заленточного прошлого, уверенно чувствует себя в обеих стихиях. Из меня моряк еще тот, разве что морской болезни не подвержен, вплоть до 6 баллов по крайней мере, дальше не проверял. И то в старом свете. Здесь единственное плавание из порта Франко в береговой у меня было в разгар сухого сезона, когда в океане от силы балла 3, а в заливе и того меньше. На ночевку Гриффит, не мудрствуя лукаво, становится прямо у паромной пристани. Все равно первые утренние рейсы наши, на один паром весь кагал так и так не влезет, счастье если в 3 втиснемся, так что завтра никому не помешаем. Опять же вид на большой залив и устье Белой реки, озаренное закатными лучами, того стоит. Жаль, пляжа с загородкой нет, а то в море я в этом году еще не окунался. Рисковать на диком необорудованном берегу, да еще когда время к ночи, не хочу, не настолько соскучился. Любители рыбалки навострили удочки и спускаются к самой воде. Ну, с одной стороны, крупные новоземельные твари в цивилизованный уголок в сотни метров от автостоянки, рубь за 100, давно уже не суются, с другой, фауна местная не из них одних состоит. Народ, понимающий главной опасностью, по крайней мере на суше, зовет не гиен волков, львов, крокодилов, и даже не змей, эти, за вычетом самых крупных, на человека не охотятся, главное, самому не наступить, а всяких насекомых гадов, тарантулы, скорпионы, мокрицы, многоножки, иным из них достаточно даже не ужалить, а просто проползти по голой коже, гарантированно анафилактический шок вплоть до могилы здесь же на месте. Потому-то ночью, когда внимательность и зрение не спасут, и рекомендуют бывалые люди с головой прятаться под каким-нибудь антикомариным пологом. Территория Европейского Союза, Г. Виго. Понедельник, 26.03.22.07.35 на левом берегу Белой реки, на съезде с паромной переправы уже в пределы города Виго, ждет Аусвайс-контроль. Весь конвой, который следует в обход по окружной и просто ждет попутчиков, через сканер не прогоняют, а вот нас с Ингольвом, раз мы уже не часть колонны и намерены въехать в город, просит предъявить ID-карты. Чести такой удостаиваются не все, на местных и прочих постоянных приезжих, тачки которых знают в лицо, охрана времени, разумеется, не тратит, а вот мы, отдельный разговор. Что ж, извольте, ID Ингольва никаких вопросов не вызывает, зато на мою ID-карту сканер охранников пищит желтым сигналом. Так, начинается веселье. Это я тут с прошлого года персона нон грата, или как? Нет, о федеральном розыске и речи нет, тогда бы сигнал был красным и мне сразу вывернули бы руки за спину. Сверившись со своей картотекой, старший смены на КПП что-то коротко говорит на испанском, вполне вежливо. Ингольф также вежливо отвечает, получает обратно в руки обе наши хайдишки и делает мне знак влезть обратно в машину, которую по указаниям дежурного загоняет под навес сбоку. Просит обождать. На тебя там кто-то наверху имел виды, сейчас доложат по цепочке и получат инструкции, что дальше делать. Хм, ну в общем логично, маршрут свой и время прибытия я с сеньором-комиссаром не согласовывал, то есть когда и где меня ожидать. Рамирис, естественно, не знал, ибо я и сам об этом представления не имел. Однако и своего прямого экстренного номера, чтобы я по въезде в испанские края сам бы позвонил ему, сеньор Лоренцо мне также не сообщил. То ли потому что общались мы не напрямую и далеко не по закрытым каналам, то ли в силу иных соображений. Ну а чем по 5 раз в день обзванивать все КПП, не проезжал ли такой-то, проще заранее внести мою ID-карту в желтый список, то бишь в категорию персон, по которым имеется отдельное указание, и указанием таковым для этих самых аусвайс-контролеров соответственно вписать, при моем появлении сообщить то ли комиссару Рамиресу лично, то ли в его секретариат или что там у сеньора Лоренцо вместо оного. Какой длины получилась бы цепочка, по которой надлежит докладывать, в старом свете, с традиционным испанским маньяна, можно только гадать. Здешние испанцы генетически, само собой, не очень отличаются от своих заленточных соплеменников, но их меньше, а значит меньше и промежуточных звеньев в цепочке, то есть можно рассчитывать, что нужные инструкции придут куда скорее. Выдаюсь из сжатой выкладки Ингельву, тот кивает и откидывается на сиденье, надвинув широкополую шляпу на самый нос. Солдат спит, служба идет, ага. Ну а что, машина в тени, окна открыты и хоть какой ветерок с реки идет, почему не покемарить? Минут через 40, специально посмотрел на часы, нас будет, постучав по дверце с моей стороны. Дежурный с блокпоста протягивает коробочку рации. Нажимаю тангенту и сообщаю по-английски. Влад в канале, Авер. На что из динамика доносится, к счастью, по-английски же, Владу, от имени Лоренца. Срочно выезжайте в Мадрид, Мантива, 6, аут. Моргаю, возвращаю испанцу коробочку ходибалтайки и поворачиваюсь к проснувшемуся Ингельву. Ты что-то понимаешь? Понимаю, что тебя ждут в Мадриде. Туда сейчас и едем, значит, это вроде отсюда на север, в холмах за Кадизом. Ага, километров 300 отсюда, часов за 5 доберемся вполне, не слишком рискованно без сопровождения. Гренландец пожимает плечами, как повезет, но вообще у испанцев с этим делом строго, у итальянцев и болгар я бы еще подумал, а здешних налетчиков прижали, тебе виднее, соглашаюсь я, на том приготовление и заканчивается, до полного бак Вольвы залит еще вчера вечером, перекусили мы на пароме, а направление на Кадис любезно указано стрелкой на придорожном щите, территория Европейского Союза, Г. Мадрид, понедельник, 26.03.22.14.17 деревушки, хутора и прочие поселения идут вдоль левого берега Белой реки практически без промежутков. Каждые несколько километров от основной трассы ответвляется съезд, помеченный указателем. Вальядолид, Коста-Баске, Коста-Леон, Марбелла, Ла-Корунья, Альмерия, в общем, много всяких. Насколько велики эти населенные пункты? В 3 избы или в целых 30, сказать не могу, их из машины и не видно толком, плотная лесополоса капитально отсекает трассу от жилых массивов, кому надо, свернет, а остальные пусть проезжают мимо и аборигенов своим присутствием не беспокоит, что для новоземельных поселений скорее правило, чем исключение, даже те, кто живут с дорожного трафика, как, к примеру, обитатели Алама, предусмотрели рядом со своим городом как минимум кольцевую, мол, хочешь к нам, с дорогой душой, но насильно не затаскиваем. Трасса между Виго и Кадизом оживленная, по местным меркам, довольно широкая, 3, а местами и 4 машины разъехаться вполне могут. Покрытие испанцы пока не обеспечили, обычная грунтовка, но грунтовка хорошо наезженная. За 3-4 недели с официального начала сухого сезона тут уже успели прогуляться инженерной техникой, загладив самые серьезные промоины и рытвины, осталась только пыль, так что намеченную скорость от 60 до 70 мы держим без труда, 2 часа машину веду я, потом за руль снова садится Ингельв. Через Кадис проезжать пришлось насквозь, кольцевую в северном направлении испанцы где-то спрятали, а Ингельв ее не знает. Не страшно, благо на КПП останавливать нас не стали, сочтя запыленную шведскую буханку достаточно законопослушной, соответственно и задержки особой не было, миновали наплавной мост обратно на тот берег Риа-Бланка, объехали промзону и снова выскочили за город. Указатель на Мадрид обнаруживается на ближайшей развилке, туда и едем. Столица испанской территории прячется в холмах Месита примерно в полутора часах езды условно к северу от Кадиза. Условно, потому как грунтовка между этих холмов петляет самым немилосердным образом. Автотрафик стал пониже, зато прибавилось дорожных патрулей на армейских сантанах с турельными эмгачами. Один из них тормозит нас, для проформы проверяет айдишки, просит разрешения заглянуть в салон. А бегло осмотрев таковой, извиняется за беспокойство. «Ищите кого-то?» «Интересуюсь я». «Нет, сеньор, тут другое», на не слишком правильном, но разборчивом английском отвечает испанец. «В Мадриде беспорядки». «Так, нет, что беспорядки эти не связаны со мной, это стопроцентно, но вот что сеньор Лоренцо Рамирес не в курсе, не поверю ни в жизнь. Тем не менее, меня там ждут, значит, вопрос ехать или не ехать задавать глупо. Постараемся проявить осторожность, кивает Ингольф. Еще полчаса, и меж трех холмов открывается озеро, а может, пруд, и на его берегу, кукольно-невеликий городок. Белый Яр под Демидовском, пожалуй, не крупнее будет, здесь и полтысячи душ не уместится. КПП с опущенным шлагбаумом наблюдаю издалека, благодаря, не в последнюю очередь, скоплению машин на въезде, разномастных, цивильных. Беспорядки, это потому что на колесах в город не пускают, или потому и не пускают, что беспорядки. Подъезжаем к затору у блокпоста, до самого шлагбаума не добраться. Ну что, я попробую пешком, думаешь, я тебя туда одного пущу, хмыкает гренландец. Бросишь тачку на растерзание всем желающим, жалко, спокойно, и не такие шторма одолевали. Вот, держи. Достает из бардачка коробочку с лейбойцем, как пройдешь КПП, сообщи и жди. Топаю по дороге к шлагбауму, кожей чувствуя раздраженные взгляды всех автовладельцев. Нет, не потому что я им чем-то насолил, но они вынуждены киснуть в раскаленных машинах, а я сейчас нырну куда-то в тень. Аусвайс-контроль, желтый сигнал, дежурный у шлагбаума, кстати, в отличие от полуцивильных дружинников на КПП Виго и Кадиза, здешние в военной форме, да и автоматы Ситмиэли не в стороне стоят, а висят в предбоевой поперек груди, заглядывает в журнал записи и что-то говорит по-испански. English, if you please, намекаю я, переходит на вполне приличный английский. Проходите, мистер Скирбани, вас ждут по адресу Монтева, 6. Просили не задерживаться. Конечно, хочу обозвать бойца по правильному званию, смотрю на погоны, тройная красная лычка, кажется, это капрал, но вроде не тот капрал, что у инкисов. А Монтева, это где? Я в Мадриде, так уж вышло, раньше не бывал, здесь недалеко, прямо, третий поворот направо, и после белого дома с башенками налево, минут за 10 доберетесь, только сейчас никуда не сворачивайте. На этом маршруте вроде спокойно, а вот в остальных частях. Спасибо за совет, капрал. Отхожу в сторону, по рации связываюсь с Ингольвом. Понял, жди, сейчас буду. Гренландца через блокпост также пропускает. Он что-то спрашивает у дежурного, благодарит, бросает мне. Погоди еще чуток, рысцой скрывается за ближайшим поворотом. Через несколько минут возвращается уже медленным шагом, держа под мышками два здоровенных бутыля темного стекла в веревочной оплетке, литра по 3, не меньше. «Сейчас вернусь», — сгружает бутыли в лапы двум водилам на автостоянке, чьи тачки рядом с нашей «Вольвой», хлопает обоих по плечам и возвращается обратно, бросает веселую фразу дежурному на КПП, тот кивает, после чего Ингольф подходит ко мне. «Все, теперь двигаем куда там тебе надо, отметь себе». Плюс 8 IQ к путевым расходам. Восхищенно качаю головой. Ну, жук, ну, профи. Пиво как инструмент обретения друзей. Гренландец ухмыляется. Я раз в год 7 год квитха Айел Алдасона.